«Почему у вас новый паспорт?» — заинтересовалась женщина в строгом костюме. Она была еще молода, еще хороша собой, но так тщательно и добросовестно пыталась соответствовать занимаемой должности, была до такой степени околдована сводом законов и постановлений, что больше походила на механический циркуляр с непроницаемыми красивыми глазами. «Потерял я старый по рассеянности», — Леха старался держаться непринужденно. «По рассеянности или умышленно?» «Это что, допрос?» «Практически». «Куда и кем устраиваетесь?» «В Мосстрой 28, сварщиком». «Разведены, холосты?» «Холост». «Если разведены, укажите сразу. Узнаем, выпишем». «Разве это имеет принципиальное значение?» «Безусловно. Если разведены, то при получении постоянной прописки можете снова зарегистрироваться, и таким образом будет на одного иногороднего больше, а на иногородних у нас лимит. Это понятно?» «Это понятно. А вы не допускаете мысли, что я просто могу предложить руку и сердце иногородней?» Тень человеческого промелькнула на лице женщины. «Ну, это менее вероятно». И прежним тоном. «Есть положение, молодой человек, на основании которого я задаю вопросы. Судимы?» Леха отрицательно и убежденно покачал головой. «Вас пропишут на 3 месяца, и за это время сделают запрос по прежнему месту жительства. Если вы окажетесь судимы, вас выпишут. Это однозначно». «Судимые не имеют права жить в Москве?» «Разумеется, это столица». «Следовательно, убивать, грабить, насиловать можно где угодно, только не в Москве, так что ли?» «Так, так, молодой человек». «А что, в столице живет народ особой пробы?» Женщина на секунду задумалась, словно оценивая свою пробу. Дальше проходной их не пустили. «По какому вопросу?» — спросила вахтерша. «Главному режиссеру. По вопросу показа». «Сейчас узнаю». Вахтерша крутанула диск телефона. «Юрий Дмитриевич, тут пришли двое по вопросу показа». На том конце что-то объясняли. Вахтерша, глядя на Леху, отрицательно качала головой. «Подождите!» — Леха шагнул к вахтерше, вырвал трубку. «А у вас не хватило бы так-то спуститься и самому нам все объяснить?» Подержал трубку на весу и бросил на рычаги, повернулся к вахтерше. «Чувство такта в вашем театре — понятие абстрактное!» Вахтерша пожала плечами. «Если бы только в нашем...» В следующем театре к ним спустились. Главный был невысок, благообразен и располагал к себе. Тома ему понравилось. «Я согласен вас посмотреть», — сказал он, закуривая. «Готовьте показ». «К какому числу?» «Не суть важно. Повторяю, это больше для вашего успокоения. Свободных ставок все равно нет». «Какой же тогда смысл?» — спросил Леха. Он уже был на взводе, и главный почувствовал это. «Если ваша жена понравится худсовету, мы, может, возьмем ее на договор. Хотя все это маловероятно, даже с учетом звонка Романа Сергеевича. Прописка, я надеюсь, у вас московская?» «Нет», — растерянно ответила Тома. Главный печально усмехнулся. «Что же вы, молодые люди? Без прописки и разговора быть не может». Леха натянуто улыбнулся. «А вы не допускаете, что перед вами вторая Сара Бернар?» «Допускаю. Но и Саре Бернар тоже понадобилась бы прописка». Главный сделал несколько шагов в сторону лестницы. «Эти законы придумал не я, ребята. В рамках этих законов я пытаюсь оставаться художником». Чем прекрасны московские театры? расположением. Стройной цепочкой протянулись они вдоль улицы Горького, а если иногда отстоят в стороне, то очень незначительно. В перерывах между несостоявшимися показами можно зайти в дом актера, пообедать или поужинать, посмотреть на живых актеров. Вот сидит Любшин, вот Збруев. Кого вы ищете? Янковского? Он ужинает в доме кино. Леха с Томой сидели за тем же столиком на двоих. «Ты хотела побывать здесь вечером?» Тома огляделась. «А что, вполне пристойно». «Все еще впереди». Проходили разные люди, здоровались, рассаживались за столики. «Ты многих знаешь?» «Где-то когда-то», — Леха махнул рукой. «Мне на них наплевать, им на меня». «Ты очень расстроилась, Том?» Тома пожала плечами. «Я была к этому готова». «И что теперь?» «Не знаю». Она жалко улыбнулась и, отвернувшись, попросила: «Ты только не бросай меня, а?» «Дура», — как можно мягче сказал он. «Леш, а что ты будешь делать, когда промотаешь все деньги?» «Поеду во свояси». «А я?» «А ты останешься. Будешь писать мне нежные письма. Люблю, жду, Тома». «Я без работы пропаду». «Мы побывали всего в двух театрах, Тома. А еще есть студии, лаборатории, парикмахерские, общественные туалеты. И везде будут спрашивать московскую прописку». «Поживем, увидим». Подошла пьяная рыжая баба, плюхнулась Лехе на колени, обняла за шею. «Великие кажутся нам великими только потому, что мы сами стоим перед ними на коленях». «Это обо мне?» — тяжело вздохнул Леха. «А то!» — рыжая закатила глаза. «Ты считаешь меня великим?» «Утро покажет!» — она встала, качнулась и, ухватившись за него, спросила: «Ты отвезешь меня домой?» «Разумеется, но тебе придется подождать полчаса. Договорились?» Рыжая сосредоточенно кивнула, перешла к соседнему столику, села на свободный стул и налила себе из чужой бутылки. «Она вернется?» — испуганно спросила Тома. «Она уже забыла о нас». Рыжая фланировала между столиками, удаляясь вглубь зала. Леха налил себе рюмку. «Ты собирался сегодня работать», — напомнила Тома. «Собирался, значит, буду». «После этого?» — она кивнула на коньяк. «После этого», — раздраженно ответил он. «Послушай», — напряженно произнесла она, — «месяцами ты мотаешься по северу, потом возвращаешься в Москву и не вылазишь из ресторанов. Но ведь Господь не отмерил тебе 300 лет жизни, которыми ты можешь распоряжаться как угодно. И если то, что ты пишешь сегодня, не востребовано, это еще не значит, что ты имеешь право не писать. Чего ты от меня хочешь, Тома?» «Тебя. Это и есть я». «Сейчас это не ты», — он отодвинул рюмку. Долго, подавленно молчал. «Знаешь, иногда я напоминаю себе каменщика, выкладывающего бесконечный дом. Вот он выложил первый этаж, десятый, сотый, и ему, наконец, хочется увидеть крышу над домом, людей, живущих в нем. Люди трогают стены руками и говорят: как хорошо, как добросовестно сложил каменщик дом, как тепло в нашем доме. Он хочет увидеть результат своего труда. Но вместо этого кладет и кладет бесконечные этажи. Я тоже хочу увидеть результат своего труда, поставленную пьесу, изданную книгу. А без этого опускаются руки. Но как-то надо жить. Надо». Туман лежал на реке, острове, тайге, деревне. Покачивался Бакин, скрипели уключены. Старик-бакинщик положив на колени худые, пахнущие рыбой руки, дымил самокруткой, и дым тяжелого табака растворялся в тумане. Пахло прелой травой и хлебом. Потерянно мычали в тумане коровы, разматывалась колодезная цепь, где-то стучал топор. И сквозь грязное, размытое дождем стекло виднелись законопаченные мхом бревна, старые фотографии на почерневших стенах, выскобленный стеклом стол, на столе керосиновая лампа, бумага, чернильница, перо. Чьи-то руки закрыли его глаза. Он подержал их в ладонях, наткнулся на старинный перстень с камеей. «Женька!» Руки порхнули вверх. Перед ним была Женька, его однокурсница, интересная, цыгано-смуглая, стриженная под пацана. «Женька!» Вдруг, откуда ни возьмись, маленький комарик, она прижалась к нему, затаенно ткнулась в плечо. «Где же ты пропадал?» Он молчал, поглаживая ее вызывающе стриженную голову, нежно и терпеливо, как гладят расплакавшихся детей. «Садись на мое место, я принесу стул». Он встал, представил женщин. «Тома, актриса, Женька, бывшая однокурсница, самая талантливая из всей нашей институтской когорты». Из-за Женькиной спины показался невысокий мужчина, лет 40, в дорогом, безупречно сидящем на нем костюме. «Митя Семенов», — представила Женька, — «муж, работник министерства». «Забыла, Мить, топливной энергетики», — подсказал Семенов. Вяло пожали друг другу руки. Леха ушел в подсобку и вернулся с двумя стульями. «Как ты, комарик?» «Без изменений, Жень. Ставишься, печатаешься. А ты?» Женька засмеялась. «И я. Просто не схожу с подмостков. Ну что, выпьем по старой памяти. Помнишь, как бывало?» «Я помню, как ты меня за шампанским отправила. Она, видите ли, Митя, была у нас существом неземным, элегическим. Это в конце сессии, среди озверевших от нехватки алкоголя заочников. А денег, естественно, ни копейки. Но, думаю, чтобы я на червонец две бутылки шампанского купил, меня свои же растерзают. В общем, купил 6 бутылок Агдама по 0,8, сырков плавленных, не дал людям умереть в мучительной трезвости. И Женечка наша пила. Куда денешься?» «Не волнуйся, Митя, это в прошлом», — успокоила Женька мужа. «И я что-то не так сказал?» — обеспокоился Леха. «Боже упаси!» — вежливо улыбнулся Семенов. «Как-никак, я тоже был студентом». И хотя Семенов не сказал ничего особенного, за столом возникла непроизвольная затяжная и оттого неловкая пауза. «Ну что, ребята?» суетливо предложил Леха. «Выпьем за знакомство, встречу и все такое прочее». «Я за рулем», — отказался Семенов. «Ну, тогда мы без вас». Выпили, звонко и стройно чокнувшись. «Что, Женька, совсем ничего?» — спросил Леха. «Ничего, комарик, ничегошеньки. Да, по-моему, все наши в таком положении». «Да... А помнишь, какие были надежды? Бегали с какими-то фиговыми пьесами, обивали пороги редакции, казалось, вот-вот, не помню», — отрезала Женька. «А вы, Тома, у кого работаете?» Леша преувеличил. «Я занимаюсь в драм-кружке при заводе Ильича». «Да», — озадаченно протянула Женька, но улыбнулась на всякий случай, как шутки. «А поедем к нам. У нас роскошная квартира в центре, роскошный стол. Мить, ты как?» «Конечно. Леш, Тома». «Наверное, надо что-то прикупить», — спросил Леха. «Не надо». Квартира оказалась действительно роскошной. Двухкомнатная сталинка с эркером и окнами на Садовое кольцо. Видимо, Семенов на своих топливно-энергетических просторах был не последним человеком. Поражали хронологическая последовательность и симметричность, с какими были расставлены мебель в квартире, книги и безделушки на полках. Ничто не говорило о присутствии в доме художника, и нигде не было письменного стола. Совсем не было. Сидели в гостиной под несозвучным общему интерьеру, будто вырванным из другой жизни, старинным абажуром. «Мы, ребята, существуем в разных социальных измерениях», — говорил Леха, поддевая ломтик севрюги. «Вы ешьте, не обращайте внимания», — не смутился Семенов. «Митя работает на перспективном направлении», — вымученно пояснила Женька. «В последнее время мы можем себе позволить...» «Понимаю». Леха переключился на икру. «Что-нибудь связанное с распределением ресурсов?» «В этом роде», — согласился Семенов. Удивительные были у него глаза, пресно-голубые, как вода. Такие глаза не отражают окружающий мир и самопроизвольно закрываются навстречу чужому горю. «А гитара в доме есть?» — спросила Тома. Семенов поднялся. «Секундочку». Он ушел в соседнюю комнату и вернулся с гитарой в красивом кожаном чехле. Расстегнув чехол, аккуратно достал гитару и передал Томе. Пока Тома подтягивала колки, все почему-то молчали. Запела она неожиданно, плавно перейдя из настройки в аккорд. Запела грустную песенку про север, с которым, как ей казалось, порвала навсегда. «Проклятый север не дает спокойно спать, привычно мыслить. Проклятый север вновь зовет пожаром облетевших листьев. А за окном все те же крыши, на крышах те же облака, и у соседа слева грыжа, внизу цыпленок табака, а облака над городами пролетают, куда пока еще не знают, дожди их ватные бока слезой на землю проливают. С утра кочуем в поездах, вам на Таганке пересадка, а в море Лаптевых касатка кричит на разных языках. Привычно тащат электрички, обеды, пудреницы, спички, увозят в общем направлении несхожие мировоззрения. А облака опять куда-то улетают, куда пока еще не знают. Ветра их ватные бока безжалостно разъединяют. А мы друг друга по плечу, а мы друг другу о вчерашнем, и к участковому врачу стоим, как в скорбном списке павших. Но суета-сует, час пик, тоска, удушье, недомолвки, а где-то мутный материк прекрасен в утренней помолвке. А облака бесповоротно улетают, куда — давно уже не знают, года их ветхие бока перебирают, тают, тают». Тома допела, положила гитару на колени. «Я не совсем понял, — сказал Семенов, — вот это проскорбный список павших, кажется, по-моему, как-то... хотя пока до наших врачей достаешься, еще десятком болезней заболеешь. Факт!» Он приглашающе засмеялся, но, увидев, что его никто не поддержал, закончил скомканно. «У нас, конечно, в ведомственной поликлинике в этом списке порядок». Леха увидел, как заливается краской Женькино лицо. «Это так», — поспешил сказать он, — «для рифмы. Эти самодеятельные поэты понапишут черти что, а мы — ломай головы. Ты нам, Томка, больше таких песен не пой». Тома грустно улыбнулась. Леха срочно залатывал паузу. «Анекдот вчера рассказали». Жена возвращается домой и застает своего немолодого, обрюзгшего, плешивого мужа в постели с совершенно очаровательной юной любовницей. Она останавливается посреди комнаты и спрашивает у любовницы: «Ну ладно, я жена, но тебе-то зачем это нужно?» Леха коротко хохотнул. Дробно посмеялся Семенов. Женька встала и вышла на кухню. «Это глупо, комарик». «Ну, глупо». «Тогда зачем?» «Он же ортодокс, Женька». «Я знаю», — спокойно согласилась она. Леха подошел к окну, ткнулся лбом в стекло. Обволакивало садовое кольцо ночная сырость. «Как ты могла, Женька?» «Зато я бесконечно могла жить по чужим углам, без прописки, без работы. Могла по утрам высчитывать полтинник, ехать мне сегодня на метро или на автобусе, которым хоть и дольше, но можно проехать зайцем, сэкономить пятак и купить рогалик, а на два — сдобную булочку. Но мы сами выбрали такой путь. Не правда? Мы выбрали трудный путь, но не такой». Ах, как мы были молоды, талантливы и глупы! Казалось, будет диплом, и откроются врата в рай. Вот диплом, вот врата, а вот привратники, которые по-прежнему пропускают всех, кроме нас. В комнате Тома сказала Семенову: «Хотите что-нибудь еще спою?» «Конечно». Тома запела щемящую песенку на стихи поэта Заболоцкого про город Тарусу, про прачку, муж которой пошел за водкой, а она стирает и стирает, про петухов и гусей, которые так опротивили девочке Маруси, что глаза бы не глядели, про всю нашу скотскую жизнь. «Хорошая песенка», — сказал Семенов, — «без претензий». «Леш... Леша, Господи, зачем я тебя встретила?» Он так и стоял, уткнувшись в окно, и она не могла видеть его слез, сползающих по стеклу. «Он не знает, что у меня есть сын. Правда, Леш, не знает. А я не могу ему сказать. Каждый месяц к маме мотаюсь под предлогом тяжелой болезни. Я привыкла, понимаешь, привыкла есть, пить, спать. Иногда мне кажется, что вот-вот наступит безумие. Но вернуться в ту жизнь... Господи, — сказал он, — как хочется умереть!»